По случаю 71-й годовщины основания Детского союза Кореи, 2 июня Национальный комитет Демократического Конго по изучению идей Чучхе выставил на своем сайте полный текст бессмертного классического труда высшего руководителя Ким Чен Уна «Будьте опорой будущей могучей и процветающей Кореи».